Сальдерн заметил, что хотя обширность их торговли заставляет их быть осторожными в политических делах Европы, однако верно одно, что особа Штатгальтера обыкновенно давала гораздо более силы республике. «Правда», — отвечал король, — «но подождем следствий штатгальтерства». «Ну, только в ожидании не пропустить бы время», — сказал Сальдерн. Король опять вдруг переменил разговор и сказал: «Относительно Дании и Швеции я понимаю, что вы можете сделать все, что вам угодно, но надобно иметь деньги. Если бы вы могли заставить англичан дать денег, у вас ведь союз с датчанами, так заставьте англичан дать им субсидии. Конечно, для этого нужен труд Геркулеса». Сказавши это, Фридрих наклонился к Сальдерну и прошептал ему на ухо, как будто были свидетели разговора: «Англичане — дрянь». Сальдерн запел свое. «Ну, чтобы заставить англичан платить субсидии, надобно показать им установление твердой северной системы, в которой они найдут свои выгоды». «Это пиадисидерия», — отвечал король. «Вы об них слишком хорошего мнения. Я их знаю лучше, чем вы. Швеция в таком же положении, как и Дания. Союз между Швецией и Англией служит лучшим доказательством, что англичане не хотят ничего делать. Правда, что Россия много сделала до сих пор, и верно, что для уничтожения французского влияния она будет принуждена продолжать идти по той же дороге, если хочет получить выгоду из начатого. Впрочем, Швеция не заслуживает, чтобы ее считали в числе государств. Эта нация так глубоко упала, что благоразумные шведы сами в этом признаются. А что касается Польши, то я буду согласен на все, что императрица сделает в отношении ее. Я желаю, чтобы доходы короля увеличились, ибо надобно же чем-нибудь ему жить. Но я вас прошу усердно, чтобы не было никакой перемены в польской конституции. Все это будет вредно». Сальдерн стал уверять короля, что императрица никогда не думала ни о какой существенной перемене в форме польского правления и больше всех будет блюсти, чтоб законы республики никогда не нарушались. Но при этом Сальдерн просил Фридриха обратить внимание на то, что для России очень важно, чтоб Польша в отношении к Турции заменила для нее Австрию, которая вследствие Прусского союза удалилась от России. Король с внимательным видом спросил: «Но как вы хотите это сделать?» Сальдерн отвечал, что он, наверное, не знает как, но думает, что самое верное средство к тому — восстановить диссидентские права и дать королю несколько силы на основании пакта конвента, дабы маленькое польское войско было дисциплинировано приличным образом и могло в случае нужды оказать пользу». «Оба пункта чрезвычайно трудно исполнить», — сказал на это король. «И я не нахожу здесь трудностей», — заметил Сальдерн. «В Польше можно сделать еще много хороших вещей». «Ну, я это очень хорошо знаю», — сказал король, — «но надобно оставить ее в летаргии». «Летаргия, — отвечал Сальдерн, — хороша и даже необходима там, где поляки могут вредить соседям. Но есть случаи, в которых государство становится совершенно бесполезным, если не дать ему некоторые силы, чтобы доставлять помощь союзникам. Россия и Пруссия в состоянии задавить каждую минуту поляков, если бы они захотели употребить во зло эту данную им на время силу. «Признаюсь, я не знаю этих случаев, о которых вы говорите», — сказал король. «А вот, например, случай», — отвечал Сальдерн. «В мою бытность в Польше я нашел короля и всех канцлеров, расположенными уничтожить сейчас же главную таможню. Но по недостатку силы и деятельности и король со всем своим добрым расположением, и его министры со своими лучшими намерениями могли дать только обещание хлопотать об уничтожении таможни на будущем сейме. Учреждение постоянного совета в Польше между сеймами в это двухгодичное время бездействия было бы полезно и Польше, и соседям ее. «Это, мне кажется, делом разумным», — сказал король. «Но прежде чем позволить, надобно все это хорошенько взвесить». После этого король начал говорить об отъезде Сальдорна в Копенгаген. Тот, заметив, что король хочет от него отделаться, а между тем ничего не сказал о Саксонии, решился спросить его, что же ему передать императрице относительно желания ее, чтоб с прусской стороны были смягчены соседние отношения к Саксонии. «Правда, я забыл», — отвечал король. Потом прошелся два раза по кабинету и начал. «Саксонцы — злой народ. Они хотят овладеть всею торговлею, на что я не могу смотреть равнодушно. Мои подданные страдают от этого. Наши комиссары теперь в конференции по этому делу. Надобно дать мне свободу сделаться с ними, как выгоднее для моей страны». Сальдорн сказал на это, что императрица с восторгом увидит, что его величество желает кротостью убедить Саксонию, что всего лучше для нее отстать совершенно от Австрии. Король с некоторым раздражением сказал: «Оставьте меня действовать. Я буду еще отвечать нынешним вечером». Сальдорн поклонился и больше не спрашивал о Саксонии, заметив, что эта струна очень неприятна для короля. Фридрих перестал говорить о политике и начал делать вопросы о великом князе, о его здоровье, о его способностях. Потом вдруг спросил: «Неужели императрица в самом деле так много занимается, как говорят? Мне сказали, что она работает больше меня. Правда, у нее меньше развлечений, чем у меня. Я слишком занят военным делом. Вы не можете поверить, как здесь малейшая безделица меня тревожит». «Государь», — отвечал Сальдорн, — «привычки превращаются в страсти. Что же касается императрицы, то она работает много, и, быть может, слишком много для своего здоровья». «Ах», — сказал Фридрих, — «честолюбие и слава — суть потаенные пружины, которые приводят в движение государей». Сальдорн не сказал ни слова о столь деликатной материи. Фридрих, смотря на него пристально, начал: «Много дорог, которые ведут к бессмертной славе. Императрица на большой дороге к ней, верно». Говоря это, он все не спускал глаз с Сальдорна. Тот понял, что королю хочется слышать что-нибудь от него, и сказал: «Конечно, императрица утвердит счастье своего народа и значительной части рода человеческого. У нее обширные виды, которые обнимают прошедшее, настоящее и будущее.